Глава 40. Соня. Весь дом спит, не спится только мне. Я давно уложила Майю и даже сама попробовала уснуть, но какое там? В голове клубится целый ком хаотично переплетающихся мыслей. Грудь распирает такая же взрывная смесь эмоций. Все. Все встало с ног на голову. Моя жизнь в который раз перекувыркнулась и полетела вверх тормашками. Первый порыв злости, гнева и ярости прошел, и страх, навалившийся после слов Ольшанского о Рустаме, тоже. Теперь, оставшись одна, я пробую хладнокровно и уравновешенно разложить по полочкам в голове всю полученную за сегодня информацию. Осталось понять, где набраться хладнокровия и уравновешенности. Сначала в голову приходит самая разумная и здравая спасительная мысль. Это все полный бред, порождение чего-то больного воображения. Но чертов Демид заведомо подстраховался, лишив меня возможности и дальше придерживаться этой мысли. Он привел меня к Лизе, чтобы та лично обо всем рассказала. Откуда он это предвидел? Вот сейчас я точно знаю, что не поверила бы ему, расскажу он мне эту историю сам. Даже представляю, как смеялась бы ему в лицо. Мой муж приехал к нашему лечащему врачу, который ввел ему сильнейшую дозу высококонцентрированного наркотика, возбуждающего действия и подавляющего волю. Или снимающего запреты, как кому нравится. Демид говорил, что их принимают порноактрисы перед съемками жестких сцен с большим количеством партнеров. Еще проститутки перед тем, как принять участие в оргии, чтобы все прошло с огоньком, а в памяти ничего не осталось. Все это делалось с одной целью — подбросить своего сына в семью Айдаровых. А по итогу все это дерьмо протекло в мою семью, с моего молчаливого согласия. Так одна ли вина Рустама в том, что случилось? Да, я была моложе, да, не такой решительной, как сейчас. Я была замужем, полностью переложив на него всю ответственность за нашу семью и полностью ему доверившись. А еще я была трусихой. Да, именно. Мне не нравился Сикорский, дико не нравился. Бесила его манера смотреть на меня с идиотской улыбкой, будто я маленькая девочка, а вопросы задавать Рустаму. Бесила привычка обращаться ко всем «миленький». Мне дико не нравилось, что я «миленькая». Однажды я нашла в интернете форум, где обсуждались похожие проблемы, и даже на нем зарегистрировалась. Там люди делились информацией, рекомендовали врачей и клиники. Я предложила мужу попробовать пойти кому-то другому, но он отказал. Мягко, не обидно, но отказал. Сейчас бы я попробовала его переубедить, возможно, даже поругалась. А тогда покладистая Соня не рискнула навлечь на себя недовольство мужа и уступила. Промолчала, струсила. Если бы я тогда настояла, если бы отказалась, ничего бы этого не было. Не было бы целой цепочки трагических событий, в результате которых наша с Рустамом семья умерла, а у Ди и Руса оказался чужой ребенок. При упоминании о Ди волосы на голове шевелятся от страха. Как пережить такое? Знать, что твой ребенок рос чужой равнодушной теткой, недолюбленным, ненужным ни матери, ни отцу. А еще знать, что тот, кого ты считала своей родной кровиночкой, тебе совсем чужой. Представляю себя на ее месте. Что вдруг сейчас выясняется, будто моя Маюша не моя дочь. Смогу ли я от нее отказаться? Выключить свою любовь и материнские чувства по щелчку пальцев? Представляю и не могу. Это невозможно. Чувства не включаются и не выключаются. Они либо есть, либо нет. Это страшно — оказаться на месте Ди. Но я почему-то уверена, что Дамира она никому не отдаст. Загрызет за него, а не отдаст. И Руслан тоже. «Все верно», — сказал Демид. Узная сразу об этой вскрывшейся подмене, не задумываясь, согласилась бы привести Майю. Мне не за что наказывать Руса и Диану. Конечно, со злости обвинить можно каждого, но уверена, если бы кому-то понадобилось подменить мою дочь, у них бы все получилось. Представляю, как теперь Ди терзает себя, посекундно вспоминая свое пребывание в роддоме. И даже не спрашиваю себя, что бы я выбрала, свою участь или ее. Лучше так, как я. Пусть одна, пусть без мужа, зато со своим ребенком. И Рустам повел себя по-мужски, выделенных мне при разводе денег хватило с головой. Он не стал мелочиться, хотя я и ни на что не претендовала. А теперь он составил на меня завещание. Это правда или Демид придумал красивую плаксивую историю, чтобы смягчить мое сердце? Я, если честно, не удивлюсь никакому развитию этого дичайшего сценария. Вплоть до того, что Рустам в самом деле увезет Лизу, чтобы создать с ней крепкую и любящую семью. Захлебываюсь от слез и смеха, закашливаюсь и прячу лицо в подушку, чтобы не разбудить дочь. Ольшанский может все что угодно, но я должна спросить себя честно, готова ли я к такой развязке? Нет, не готова. Но как, по его представлению, я могу помешать намерениям Айдарова? Броситься ему на шею? Попросить прощения? Эти годы тоже никуда не денешь. Он не принимал меня всерьез. Он не посчитал нужным мне рассказать и признаться. Он чуть не убил моего ребенка. Нашего. Переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок. Ничего я не буду делать. Мы просто завтра придем с Майей в клинику. Демид сказал, там будут все Айдаровы. Пусть Рустам узнает, что у него есть дочь. Большего я для него сделать не могу. Как минимум, пока. Мне все-таки удается уснуть, но ненадолго. Рано утром нас будет Демид. Он вызвал сотрудника лаборатории на дом. Я удивилась, но Демид коротко пояснил. «Не хочу, чтобы вы туда-сюда катались. Сделаем экспресс-анализ, чтобы понимать, насколько Майя совместима с Амиром, и дождемся результатов. Если их совместимость выше, скажем об этом родителям парня. Если на уровне кого-то из нас, не вижу смысла мучить ребенка. Дальше уже на твое усмотрение». «На мое? Это значит, захочу я, чтобы Рустам узнал о дочери или нет?» «Я слишком вымотана ночными раздумьями, и хоть однозначного решения о нашем будущем у меня нет, одно я знаю точно. Я хочу увидеть Рустама. Я хочу, чтобы он познакомился со своим ребенком. Что будет дальше, не знаю. Больше думать об этом не могу и не хочу». Анализ крови у Майи берут быстро и безболезненно. И здесь я снова поражаюсь предусмотрительности Демида. Моя малышка даже не успела испугаться. Похлопала глазками у меня на руках и снова уснула на диване в гостиной вместе со своим дядюшкой. На фоне мощного Демида она кажется игрушечной и не просыпается, даже когда ее дядя начинает громко похрапывать. Они так забавно смотрятся, лежа на диване в обнимку. «С родным отцом она смотрелась бы так же», — подсказывает совесть. «А мне и возразить нечего. Я это знаю. Айдаровы все высокие и широкоплечие, даже Руслан». Вздыхаю, укрываю спящих дочку и ее дядю пледом и иду на кухню. Чтобы себя занять, готовлю на завтрак сырники. Первым на запах в кухню выползает Демид. Одобрительно тянет носом и идет умываться. Следом прибегает проснувшаяся Маюша. После завтрака Демид никуда не уходит. Они с Майей играют в домике, который, как я и предполагала, занял половину гостиной. И потому, как Демид поглядывает на часы, понимаю, что он волнуется. Волнуется и ждет. Ответ из лаборатории приходит ближе к 11. Уверена, это был самый быстрый лабораторный анализ в истории человечества. И потому, как нетерпеливо Демид открывает в телефоне документ, вижу, он, как и я, на взводе. Пробегает глазами по экрану, делает глубокий вдох, выдыхает и запрокидывает голову вверх. «Демид!» — окликаю с опаской. Он еще некоторое время смотрит вверх, затем на меня. Не спрашиваю, больше утверждаю. «Она подходит?» В ответ на мой напряженный взгляд он чуть заметно кивает. И я, наплевав на условности, подхожу и крепко его обнимаю. Он сжимает меня в ответных стальных объятиях. «Все будет хорошо», — говорим одновременно и отстраняемся друг от друга. Я шмыгаю носом, Демид криво улыбается. «Я тобой так горжусь, Сонь. Это на случай, если я не говорил». «Да уже 100 раз сказал. Надоел». Упираюсь лбом ему в плечо и стучу ладонью по груди. Он кладет руку на мою талию. «Ну, раз говорил, тогда поехали». Мы подъезжаем к зданию клиники. Майя притихшая и взволнованная. Я рассказала, что у нее есть брат. Его зовут Амир. Он болен. И только маленькая сестренка может помочь его вылечить. И что есть еще один брат Дамир. Он здоров, и она может с ним сегодня познакомиться. Мне еще предстоит ответить на 100 вопросов, почему я не говорила о них раньше. Пришлось пообещать все рассказать только потом. Я не собиралась специально наряжать ее для знакомства с Айдаровыми. Хотела, чтобы моя девочка чувствовала себя комфортно. Но Майя сама потребовала надеть на нее самое красивое платье. «Вдруг я им не понравлюсь», — сказала она со всем взрослой озабоченностью. «Разве ты можешь не понравиться, доченька?» — возражаю ей, а сердце сжимается от того, как, оказывается, для нее было важно, что у нее есть брат, даже 2, и дядя с тетей. «С Амиром тебе пока увидеться не дадут, пчелка», — вмешивается Демид. «Он на карантине в стерильном боксе. Но ты сможешь увидеть Дамира, своих дядю с тетей и...» Умоляюще смотрю на него в зеркало. «Это слишком. Он ведь может и прийти, Демид сам сказал. Ему звонила Ди, они с Русланом уже на месте, а Рустам еще не приезжал». «Они такие, как ты?» — спрашивает Майя. «Они лучше», — убежденно отвечает Демид, на что малышка возмущенно трясет головой. «Лучше тебя не бывает!» Демид снова смотрит на дорогу, но по его довольному виду я делаю вывод, что Ольшанский любит неприкрытую лесть и на нее с удовольствием ведется. «Как тебя легко купить, Ольшанский?» — говорю негромко. «Лесть — это когда говорят неправду, а у нас пчелка и родственная связь с первого взгляда», — невозмутимо парирует Демид. Улыбаясь в ответ, но улыбка выходит жалкой. На самом деле, я дико волнуюсь. Не представляю, как посмотрю в глаза Рустаму. А еще очень боюсь своей реакции на Дамира. Этот ребенок — сын Лизы и Сикорского, людей, которые сломали судьбы всем нам. Нам и нашим детям. Именно этого малыша я видела в ее животе и считала сыном Рустама. Мне этот живот еще долго снился. Именно ему завидовала. И именно его я ненавидела, как я теперь понимаю, а совсем не маленького Амира. Амир слишком похож на Рустама и мою дочь, чтобы я могла испытывать к нему ненависть. В клинике нам выдают распечатанные результаты анализа, надеваем бахилы, и лифт поднимает нас на 4-й этаж. «Сюда», — показывает Демид на дверь в начале коридора. Он идет первым. «Ой!» — пищит Маюша. Я слишком сильно сдавила ей руку. «Прости, зайчонок», — шепчу, не в силах унять дрожь в руках и ногах. Сердце в груди бьется втрое быстрее, ударяясь изнутри о грудную клетку. Мне кажется, этот грохот доносится до 1-го этажа. «Зачем ты нас задержал, Демид?» — слышу голос Руса. «Дамир проголодался, а нам еще надо заехать в аптеку». «Я привез вам донора», — отвечает Демид и распахивает перед нами дверь. Он подбадривающе улыбается, я делаю глубокий вдох и шагаю внутрь. Я как никогда близка к обмороку. Каждый шаг дается с трудом, словно я бреду по колене в вязком болоте. В нас впиваются взгляды всех присутствующих в кабинете. Руслан изумленно приподнимает брови, Ди шокированно приоткрывает рот, из него вырывается короткий возглас. Но я ищу только один взгляд, самый главный. А когда ловлю, вздрагиваю. Рустам за их спинами отталкивается от подоконника, его руки спрятаны в карманах. Взгляд бегло пробегается по мне, скользит вниз по руке, тормозит об Майю. Медленно-медленно разгорается, а затем вспыхивает. Сначала узнаванием, потом догадкой. Глаза стекленеют, лицо становится каменным. Айдаров достает руки из карманов и на автомате делает шаг навстречу.